Глава 16. После того, как дверь закрылась, мы некоторое время просто молчали, глядя друг на друга. Мне не верилось, что теперь можно не бояться боли и просто дать волю своим чувствам. Поэтому я не торопилась предпринимать какие-либо шаги в сторону Кайрена. А он, кажется, о чем-то глубоко задумался, продолжая держать меня в своих объятиях. Я слышала, как неистово колотилось его сердце, чувствовала запах, в котором не было ни капли возбуждения. — Ты тоже подумай. Артас неожиданно отстранился и заглянул мне в глаза. — О чем? — нахмурилась я и напряглась. — О том, чтобы увидеться с моими родителями на Новый год. — усмехнулся Кай. — Если это было серьезное приглашение, а не просто вежливость. Я пожала плечами, расслабляясь. То почему бы и нет? Отец никогда не шутит такими вещами. И знаешь... Он усмехнулся. Я тоже. Ты первая, кого я познакомил со своим отцом и готов представить своей маме. Сердце замерло от этого неожиданного признания. И можно было обернуть его в шутку, но у меня будто язык прилип к небу. В качестве кого Кай хотел бы представить меня своим родителям? И готова ли я пойти на этот шаг? Глядя на улыбку Артаса, я пришла к выводу, который смутил и напугал меня. «Насчет твоего отца», — сипло проговорила я, и мои щеки опалило жаром. «Думаю, ты должен кое-что знать». Лицо Кайрена мгновенно стало серьезным. «Он что-то сказал, пока меня не было?» — хмуро поинтересовался Артас. «Скорее увидел». «Бездна в дно! Может, мне стоило промолчать об этом досадном конфузе? Но лучше уж пусть Кай узнает от меня, чем каким-то другим способом. Вдруг его отец решит вспомнить об этом случае на семейном ужине? Первое знакомство с девушкой сына и все такое». Я чувствовала, как напрягся Кай. Воздух между нами словно сгустился, наполнившись тихим потрескиванием магии. Огонь внутри меня завихрился, разгоняя по венам горячие искры. Но все это было не более, чем реакцией на близость дракона, который слишком глубоко проник мне под кожу. Когда я выходила из душа, я замялась, подбирая слова. Я услышала шум и думала, что это ты. «Так...» — выдохнул Кай, и его зрачки вытянулись тонкими вертикальными линиями. Лицо окаменело, словно он готовился услышать что-то неприятное. «И я...» — мое лицо, кажется, стало совсем пунцовым. На мне не было ни грамма одежды, когда я открыла дверь. Глаза Артаса расширились, рот приоткрылся. Он уставился на меня в таком шоке, будто я внезапно отрастила вторую голову. А потом губы дракона растянулись в самодовольной усмешке. «Ты вышла встречать меня абсолютно голой?» — переспросил он, начиная хихикать. «Серьезно?» «Это не смешно», — надулась я. «Только представь, что он, должно быть, подумал обо мне?» «Он подумал, что я неплохо провожу время». Руки Кая легли на мои плечи, но я скинула их, чувствуя себя более чем смущенной, в то время как Артас чуть ли не сиял. «Я рада, что вы с отцом на одной волне», — пробормотала я, чтобы сменить тему. «И что вы, наконец, встретились и пообщались, пусть и по такому неординарному поводу». «Я знал, что он не откажет в помощи». Кай сел на небольшой диванчик, что стоял ближе к камину, и похлопал по сиденью рядом с собой, приглашая меня присоединиться. «Твой отец перегнул палку, и это, очевидно, не только мне». «Вот о ком мне совершенно не хотелось говорить, так это о моем родителе, который заставил меня носить этот браслет». «Что теперь?» – спросила я, присаживаясь рядом. Встреча с ребятами была назначена на вечер. И времени у нас оставалось еще вполне достаточно для того, чтобы натворить глупостей. Судя по тому, как в один миг потемнели глаза Артаса, наши мысли совпали. Дыхание дракона изменилось, став более тяжелым. Воздух между нами внезапно стал раскаленным, и мое сердце с глухим стуком ударилось о ребра. Гостиничный номер больше не казался тихим убежищем от всего, что осталось за дверью. Хранителя с его играми, неопределенности, несказанных слов. Между нашими плечами осталось несколько сантиметров, но этого было достаточно, чтобы я почувствовала близость Кайрена всем телом. Он молчал, напряженно вглядываясь в мое лицо, словно искал ответы, которых у меня не было. «Ты так ничего и не поел», — едва слышно сказала я, даже не посмотрев на столик, заставленный тарелками. Пока разбирались с артефактом, было как-то не до еды. «Ты голоден?» «Голоден», — кивнул Кай. «Но у этого голода особый характер». Его глаза хищно сузились. Дракон чуть повернул голову, и я залюбовалась его профилем. Резкими линиями скул, сжатыми губами и глазами, в которых расплескалась тьма. Эта сдержанность многого стоила и притягивала меня с такой силой, что я с трудом держала себя в руках. Сопротивляться притяжению с каждым мгновением становилось все сложнее. Но я, как могла, тянула время, заранее знала, что это бесполезно. «Устал?» — спросила, заранее зная ответ. «Проклятие, Мари!» Артас повернулся ко мне, и его взгляд обжег меня. Он поднял руку и коснулся пальцами моего лица, убирая с него непослушную прядку волос. Ласково и так неторопливо, словно у нас было все время мира. Ласково и так неторопливо, словно у нас было все время мира. Я перестала дышать, ожидая вспышки боли, но ее не последовало. Артефакт не ударил меня током, напоминая, что для меня близость под запретом. И всего одного прикосновения хватило, чтобы все изменилось. Искры, что все это время тлели между нами, вспыхнули в настоящее пламя. Я потянулась вперед, и Кай подался мне навстречу. Наши губы встретились, и я растворилась в ощущениях, о которых так давно мечтала. Из груди Артаса вырвался тихий рык, когда он вжал меня в спинку дивана, углубляя поцелуй, и я закрыла глаза, полностью отдаваясь во власть этого дракона, без страха, без сомнений и с таким неистовым энтузиазмом, которого я от себя не ожидала. Насыщенный запах Кая пьянил меня, кружил голову, полностью лишая разума. В голове билась лишь одна мысль. Мне нужен был этот дракон. Весь, без остатка. А ему, без всякого сомнения, нужна была я. Пальцы Артаса скользили под мою одежду, лаская разгоряченную кожу и безошибочно находя все самые чувствительные точки. Я выгибалась ему навстречу, прижималась своим телом и хрипло, рвано дыша от потребности, которая с каждым мгновением становилась все сильнее. Диванчик, на котором мы расположились, был слишком коротким и узким, и с моих губ сорвалось тихое шипение, когда подлокотник больно впился в лопатку. Кай тут же сменил положение и потянул меня на себя, чтобы в следующее мгновение я оседлала его. Наши глаза оказались на одном уровне, и прежде чем продолжить целоваться, я позволила себе окунуться в серебристую глубину, наполненную чистым звериным голодом. Это было как прыжок в омут. Отдаться. Довериться кому-то до такой степени, чтобы полностью передать контроль. Но если и существовал в нашем мире дракон, с которым я могла бы долететь до звезд и обратно, то это был Кайрен Артас. Склонившись ниже, я накрыла его губы своими, с одной стороны, беря на себя инициативу, а с другой, чувствуя, как его руки сомкнулись вокруг меня в стальной хватке. Убежать уже не получится. Сидя на коленях дракона, я чувствовала всю силу его возбуждения между своих бедер, и мое тело реагировало так, как я раньше не могла себе позволить. Внизу живота собиралось тепло, и мне необходимо было как можно скорее избавиться от одежды, чтобы почувствовать кожей каждый сантиметр тела Артаса. «Ты уверена?» Отстранившись, но продолжая прижимать меня к себе, спросил Кай. «Потому что, если ты меня сейчас не остановишь...» «Даже не подумаю!» Я чувствовала себя отчаянно смелой, когда мои руки скользнули под его рубашку. Кожа Кая была горячей и гладкой, и я чувствовала каждую твердую мышцу. Он был так близко, что я ощущала его дыхание, жар его плоти и свою собственную слабость. Часть меня была уверена, что нам нельзя было быть вместе, ни здесь, ни сейчас. Но именно в этот момент его пристальный взгляд лишал меня последних остатков самоконтроля. И я видела, что в душе Артаса тоже бушевал пожар. «Скажи «нет», — прошептал он, не отводя глаз, хотя сам уже знал, что для этого было слишком поздно. Я не ответила. Вместо этого моя ладонь легла на его грудь. Мое собственное сердце билось как сумасшедшее из-за этой безумной, немного тревожной близости. Пальцы Кая замерли у моей талии, словно спрашивая последнего, окончательного разрешения. Но оно ему никогда не требовалось. Мне даже начало казаться, что я всегда принадлежала этому Артасу, была создана специально для него. Наши губы снова встретились. Прикосновение было резким, почти яростным, словно за те несколько мгновений, что мы смотрели друг на друга, на нас успел обрушиться неистовый голод. Мы тонули друг в друге после того, как слишком долго притворялись равнодушными. Но страсть, разожженная Артасом, тлела во мне с первого дня, как я его увидела. Ничего удивительного, что как только артефакт исчез, между нами вспыхнул пожар. Мужские руки скользили по моему телу, лаская и изучая, словно запоминая каждую линию, каждый плавный изгиб. Я отвечала так, будто ждала этого веками, будто от этого зависела сама моя жизнь — и, кажется, была первой, кто посягнул на целостность одежды. Магия между нами полыхала, рассылая по телу колючие искры. Но я точно знала, что больше ничто не сможет причинить мне вред. Губы Кая скользили по мне, оставляя пылающие следы. И я дрожала в руках дракона, непроизвольно скользя бедрами по его твердой длине. Но что бы мы ни делали, мне было мало. Слишком много одежды, слишком много всего, что мне хотелось снять. Словно почувствовав мое нетерпение, Артас поднялся, продолжая удерживать меня. Я крепче обвела ногами его бедра, а руками вцепилась в плечи. Лишь бы не соскользнуть. Лишь бы быть ближе, чувствовать каждое движение, каждый толчок сердца под кожей. Наши тела уже говорили то, что мы сами еще не решились произнести вслух. Я выгнулась навстречу дракону, сходя с ума от его прикосновений, от того, как он ладонью скользнул мне под рубашку, срывая ее с меня одним резким движением. Я хотела этого. И Артас, несмотря на то, что не мог чувствовать мой запах, тоже это знал. Видел это в моих глазах, когда прижал меня к стене, возясь застежкой своих штанов. Я нетерпеливо рыкнула, одной рукой зарывшись в его густые волосы. Всегда хотела это сделать, почувствовать эту мягкость и шелк. И от осознания того, что отныне мне можно было прикасаться к Каю именно так, как мне нравилось, в груди разлилось тепло. Дракон раздевался, не прекращая ласкать мое тело, расплавляя его до такой степени, что я чувствовала себя вулканом, готовым начать извержение. Однако мысль, маячившая на самом краю сознания, не давала мне просто расслабиться и получить удовольствие. «Кай!» — выдохнула я и продолжила, когда полностью завладела его вниманием. «Ты будешь первым!» Вряд ли это было такой уж новостью, но зрачки Артаса расширились. На миг я испугалась, что он передумает, отстранится, его страсть угаснет. Но по губам дракона скользнула медленная самодовольная усмешка. «Тогда нам лучше переместиться в спальню», — сказал он. «И я клянусь, что сделаю твой первый раз незабываемым». Мои щеки опалило жаром, и я кивнула. Но исполнить задуманное мы не успели. Тело Кайрона напряглось, а в следующее мгновение он силой вжал меня в стену, закрывая собой. Дверь в номер с грохотом распахнулась, и в нашу гостиную вбежал целый отряд специального назначения. Положение, в котором нас застали, нельзя было истолковать как-то неправильно. Несмотря на то, что Артас практически полностью закрывал меня от солдат, мои ноги все еще были на его талии, а одежда в беспорядке. И даже если от меня не исходил запах возбуждения, в комнате, без всякого сомнения, пахло сексом. «Мариса Саргон!» — прогремел голос командира отряда. «У нас приказ немедленно доставить вас в Академию Даркхолл!» Тело Кайрена под моими пальцами будто окаменело. Медленно, повернув голову, он посмотрел на вошедших. Однако не сделал ни единой попытки выпустить меня из своих объятий. «На каком основании?» — ледяным тоном поинтересовался он. И если бы я была на месте этих спецназовцев, его голос заставил бы меня насторожиться. Но обученных драконов, в отличие от меня, не так-то легко было смутить или напугать. «На основании приказа Кэмерона Саргона!» — спокойно пояснил командир. — Мое сердце сжалось. Как же быстро отец узнал о том, что браслет был деактивирован. Несмотря на то, что на артефакте было следящее плетение, о котором предупредил мистер Сумрак, я и не думала, что отец так сразу отреагирует, да еще и пошлет своих солдат. «Отпусти!» — шепнула я в ухо Каю, и дракон едва заметно дрогнул, после чего бережно поставил меня на ноги. Колени дрожали, но я старалась взять свои эмоции под контроль. Неторопливо поправила одежду и выглянула из-за спины Артаса, который, кажется, не собирался меня отдавать. Но меньше всего мне хотелось бы, чтобы Кай пострадал из-за меня. «Они ничего мне не сделают». Поймав ладонь Артаса, я сжала ее, привлекая его внимание. «Встретимся в общежитии». «А что, если не встретимся?» В глазах дракона разлилась тьма. Он, наконец, отвел взгляд от замерших в дверях солдат и посмотрел на меня. «Что, если отец заберет тебя из академии?» «Если это случится, меня, скорее всего, снова запрут дома, без права на все то, что другие драконы называли полноценной жизнью». И все же я не могла позволить Артасу вступить в схватку со специально обученными солдатами. А он явно собирался. «Это не конец света», — упрямо заявила я. «Мои щеки все еще горели из-за того, в какой позе нас застали. Даже явление голышом перед мистером Сумраком не вызывало у меня такое сильное смущение». Сердце колотилось, будто сумасшедшее, дыхание срывалось, но я решительно шагнула вперед, выпустив руку Кайрена. В голову упорно лезли мысли, что мы можем никогда больше не увидеться. Отец не позволит. И, кажется, Артас думал о чем-то подобном, потому что меня остановил его спокойный, обманчиво холодный голос. «Мариса никуда не идет», — сказал он. — У нее законный отгул в академии, и она вольна проводить его так, как пожелает. — Все это вы можете сказать лично мистеру Саргону, — отозвался командир и махнул рукой солдатам. Те, немного расслабившись, отступили к двери, так, словно мы не представляли никакой угрозы. — Мы просто выполняем приказ. С одной стороны, я могла их понять. Но неужели никто не почувствовал, как накалился воздух в помещении? Несмотря на то, что я изо всех сил пыталась успокоиться, огонь рвался из меня наружу, сильный, несокрушимый, яростный. У меня был шанс, возможно, впервые за всю жизнь почувствовать себя настоящей драконицей, узнать, что это – принадлежать мужчине, растаять в его объятиях, попрощаться со своей невинностью и впустить в себя силу, которая наполняет до краев. Не то чтобы невинность меня тяготила, но если отец снова запрет меня дома, кто знает, когда мне еще доведется приблизиться к кому-то вроде Кайрена Артаса, который зажег не только мою плоть, но и всю мою сущность. Наверное, если бы я не боялась заглянуть в себя, я бы давно уже ответила на вопрос своих чувств к этому дракону. Но теперь у меня просто взяли и отобрали единственную возможность разобраться в себе. И это злило так сильно, что у меня из носа едва не валил пар, а глаза застилала алая пелена. А Тас, в отличие от меня, выглядел совершенно спокойным. Сложив руки на мощной груди, он взирал на солдат, большинство из которых были выше его ростом. Но Кая, кажется, разница в весовых категориях не волновала, словно он был полностью уверен в своих силах. «Мариса никуда не идет!» медленно повторил дракон. И если бы солдаты точно не знали, кто перед ними, они бы уже убрали его с дороги. Некоторое время в комнате царила напряженная тишина. Я понятия не имела, как поступить, и все же склонялась к варианту с минимальным кровопролитием. Возвращаться к отцу и сталкиваться с его гневом мне не хотелось, но у меня тоже было что сказать своему родителю. Задать вопросы о своих сестрах и посмотреть в глаза, оценивая реакцию. Как он объяснит мне то, что долгое время лгал мне? Вернее, умалчивал информацию о том, что у меня есть кто-то еще родной по крови. «Кай», — выдохнула я, — «мне нужно поговорить с отцом». «Сейчас». Темные брови хмуро сошлись на переносице. Он явно не хотел говорить при солдатах о наших планах. Думаю, к утру я смогу вернуться. — Нет. — он покачал головой. — Этот маньяк тебя запрет. И мы оба это прекрасно знаем. — И что ты предлагаешь? Я махнула рукой в сторону командира, который, на наше счастье, терпеливо ждал, пока мы разберемся между собой. — Драться с ними. — Если понадобится. Кай оскалился. «Ты ж не думаешь, что я так просто тебя отдам?» Я прикрыла глаза и сделала медленный вдох. Кажется, убедить его будет непросто. Мне ничего не угрожает. Я вернусь после того, как мы с отцом поговорим. — сказала я. И если бы Артас мог почувствовать мой запах, он бы распознал ложь. Пожалуйста, просто дай мне уйти. — Никто никуда не идет, — прозвучал знакомый голос. И солдаты мгновенно окружили мужчину, что смотрел на нас из коридора гостиницы. Но, быстро узнав правителя Веригии, отступили. — Я отменяю приказ Кэмерона Саргона. — Мистер Сумрак! — командир шагнул в сторону, пропуская самого главного дракона нашего мира. Перечить ему не пришло в голову никому, особенно солдатам спецотряда. Отец Кайрена окинул нас насмешливым взглядом, мгновенно оценив обстановку и, без сомнения, обратив внимание на наш растрепанный внешний вид. Он точно знал, что происходило в этой комнате всего лишь несколько минут назад, и я была благодарна за то, что в наш адрес не было никаких вопросов, за исключением одного. «Все в порядке?» «Да», — кивнул Кай, бросив на меня встревоженный взгляд, после чего вновь посмотрел на отца. «Ты вовремя, спасибо. Вы можете быть свободны». Мистер Сумрак повернулся к командиру спецотряда. «С вашим руководством я разберусь сам». «Так точно!» — кивнул дракон и, повернувшись к своим солдатам, скомандовал. «Уходим!» Вскоре мы снова остались в номере втроем. Я чувствовала себя неловко из-за всего, что произошло, и даже злость на отца не могла перекрыть охватившее меня смущение. Отец перешел черту. Он прислал спецотряд, который должен был остановить меня в том случае, если я решу сблизиться с кем-то во время учебы. Уму непостижимо. А что, если бы все происходило в общежитии Даркхолла? Туда тоже ворвались бы солдаты. В самый разгар моей первой горячей ночи. Даже думать об этом не хотелось. Словно чувствуя мои эмоции, Кай взял меня за плечи и прижал к себе. «Они больше не придут», — пообещал он. «Слово моего отца гораздо более веское, чем приказ Кэмерона. Можешь больше не волноваться на их счет». «А я ведь так и думал, что не все так просто с этим следящим плетением». Мистер Сумрак склонил голову и почесал нос, пряча улыбку. «Мне только непонятно, как они так быстро явились. Неужели в Лансфорте дежурил отряд?» «Я уже ничему не удивляюсь», — качнула головой я. «И точно не буду в шоке, если узнаю, что мой родитель и есть хранитель игры. Ему для этой роли вполне хватит и возможностей, и безумия». «Что ж...» Мистер Сумрак, не торопясь, проходил вглубь комнаты, окинул ее медленным взглядом. «Думаю, я сделал все, что мог, и мое дальнейшее присутствие не требуется». «Может, выпьете чаю?» — неуверенно предложила я. «И здесь еще остались закуски». У кресла все еще стоял сервировочный столик, который прикатил Кайрен, и большинство блюд на нем были еще не тронуты. Простейшее заклятие стазиса сохраняло холодное холодным, свежее свежим, а горячее горячим. Но мистер Сумрак покачал головой, отказываясь. «Мне еще нужно уладить вопросы с Кэмом», — сказал он, и в его голосе промелькнула тень угрозы. «И с его солдатами. Похоже, пришло время нам с ним серьезно поговорить. До утра вас точно никто не побеспокоит». Мы с Каем переглянулись, и от того, какой огонь полыхнул в его глазах, мне стало не по себе. Похоже, я до самого рассвета поступила в полное распоряжение одного хищного дракона, и поспать этой ночью вряд ли удастся. Однако, как будущего высококвалифицированного мага, меня такая перспектива не пугала. «До завтра!» — попрощался с нами мистер Сумрак и ушел, тихо прикрыв за собой дверь. Замок был сломан, и Кайрен, подойдя ближе, запечатал вход магии, намертво спаяв замок изнутри. Я, в свою очередь, на всякий случай добавила сигналку, чтобы больше никаких сюрпризов. После вторжения солдат на ковре в номере остались грязные следы. Но заниматься еще и уборкой я была не в настроении. Кай, похоже, думал так же. — Пойдем в кровать, — сказал он, бережно беря меня за руку. — Утром здесь все уберут. Не думаю, что это такая уж проблема. Окинув взгляд немного разгромленный номер, я согласно кивнула. Но прежде чем отправиться туда, где за шторкой расположилась кровать, Артас захватил со столика графин, наполненный янтарной жидкостью, и один бокал. — Что это? — спросила я. — И почему только один бокал? — Яблочный сок, — усмехнулся Кай. — И зачем нам два бокала, если мы можем пить из одного? — В целом он был прав, но... Разве не только парочки пьют из одного бокала и едят из одной тарелки? — И спят в одной постели, — закончил за меня Артас. — Привыкай, Мари. Теперь все будет только так. Я не имею права на индивидуальную посуду. Застыв, как вкопанная, возмутилась я, хотя никакого внутреннего противоречия не испытывала. Наверное, даже если бы этот дракон заявил, что отныне будет пить воду только из моего пупка, я бы согласилась. Не так уж много он и требовал. Скажи спасибо, что еще сохраняешь право быть одетой в моем присутствии. Шутливо отозвался Кай и потянул меня за собой туда, где стояла широкая, застеленная мягким покрывалом, кровать. — Вот спасибо, благодетель! — проворчала я, однако и не подумала сопротивляться. У окна было чуть прохладнее, чем возле камина, и за шторкой царил полумрак. Но я не сомневалась, что мерзнуть мне в ближайшее время не придется. Кай поставил графин на прикроватную тумбочку и повернулся ко мне. — Мисс Мариса Саргон! — серьезно сказал он, хотя в глазах плясали веселые искры. — Напомните, пожалуйста, на чем мы остановились? — На праве носить одежду, мистер Кайрен Артас! — с усмешкой напомнила я. Он явно не это имел в виду, и мы оба это знали. Воздух между нами сгустился, отвернувшегося напряжения, игнорировать которое было просто невозможно. «Так вот», — все так же серьезно произнес Кай, и в его голосе появились тягучие бархатные нотки. Он медленно сократил между нами расстояние до нуля, и его руки скользнули по моей талии. «С этого момента вы данного права полностью лишаетесь», а потом добавил, глядя мне в глаза и делая медленный хищный шаг вперед. «До самого утра на тебе не будет ни клочка ткани, потому что последнее, что тебе понадобится, это скрывать от меня свое тело». Это звучало как сладкое обещание, и прежде чем я успела его обдумать, мои пальцы потянулись к пуговкам платья, чтобы расстегнуть его.